Глава 54. «Здрасте!» — Давид улыбнулся и даже головой кивнул, когда из кухни вышла баба Надя. Сначала грозно зыркнула, провела по мне взглядом, осмотрев с ног до головы, а после, не найдя увечья или каких-либо иных повреждений, расцвела. «Добрый вечер!» — даже с придыханием произнесла фразу, как будто безумно рада нас видеть. «Мы с вещами». Давид не дал мне даже слова произнести, ошарашив старушку прямо с порога. «А как же?» «И нас не беспокоить», — взял ее за плечи и наглым образом отодвинул с дороги. «Я на вас надеюсь?» — заглянул ей в глаза, а та лишь в ответ икнула. Ну и кивнула, не в силах произнести ни слова. Видимо, умеет Давид со старушками общаться. Не то что сосед, который спустя пару секунд тоже нарисовался в коридоре. «Ирка, ты что ли?» — округлил глаза. «А бабка наша уже собралась в милицию идти». «Козел ты старый!» — заорала старушенция, отрываясь от лицезрения физиономии Давида и переключаясь на соседа. «Вали отсюда, пока цел!» «Ирка нашлась!» — тот стучал пальцем по виску. «Надо же это дело отметить!» Давид и тут ошарашил, причем всех окружающих, меня в том числе. Надо же, как много в человеке скрытых талантов. «Выпей за ее здоровье». Мой спутник протянул 5000-ную купюру, отчего Михалыч обалдел на время. Еще немного и по стеночке бы сполз. «Только нормальные водки возьми и закуски». Чуть ли не силой вложил моему соседу деньги в руку, а после подтолкнул меня в спину легонько. Потому что я, как и баба Надя, а также опешивший Михалыч, с места сдвинуться не могла. Ну, надо же, какой Давид. Перечислять можно много и до бесконечности, но факт остается фактом. Я его люблю. Никогда бы не подумала, что способна на сильные чувства, но сейчас испытываю восторг. «Видишь, кочерга старая!» Мы уже зашли в мою комнату, когда услышали громкий вопль Михалыча. «Человечище!» «А ради такого дела и я с тобой выпью». Старушенция, походу, до сих пор в себя не пришла. «Только нормальное что-нибудь купи, а не баланду свою». «С тебя закусь!» — орал Михалыч, а мы с Давидом дружно засмеялись. «Ты очаровал моих соседей». Я смотрела в любимые глаза и не верила своему счастью. «А тебя?» — мой личный монстр приподнял одну бровь, хотя и так знал правильный ответ. «И меня». Не стала я лукавить, честно отвечая. «Мой!» Как сладко это слово звучит. Сердце трепещет, внутри разливается тепло, а я не могу отвести взгляда от Давида. Боже, какая ванильная чушь мне в голову лезет. Но уж лучше это, чем постоянный страх за брата. «Вещи!» — напомнил мой спутник, а то я, кажется, в очередной раз к полу приросла. «Ах, да!» — спохватилась, так как до утра буду сумку собирать. «Не так уж и много у меня этих вещей, но все равно время займет». «Так, белье в нижнем ящике, наклоняюсь, чтобы взять, как тут же слышу за спиной». «Ира, ты издеваешься?» «В смысле?» Все так же, стоя в неудобной позе, поворачиваю голову в сторону мужчины. «Ты о чем?» «Провокаторша!» — шипит Давид, прищуриваясь, а я вдруг резко начинаю заливаться краской. Блин, я даже не подумала, что он такой возбудимый. И ведь встает с кровати, гад такой, движется, как хищник, выслеживающий свою жертву прямо ко мне. Придумал тоже. Я пытаюсь выпрямиться, но мужчина мне не дает. Держит за бедра, прижимаясь сильнее к моей пятой точке. «Может, ну его нахрен, этого Марка?» Даже голос начинает хрипеть, как будто вечера дождаться не может этот несносный монстр. Я бы и сама послала Марка нахрен, как предлагает мой любимый мужчина. Только вот дверь до сих пор не закрыта на замок. И кто-нибудь может войти без стука, а тут мы... Вот же неугомонный. Но, видимо, этим и берет. Открытостью, естественностью и полным отсутствием стеснения. Давид. Я фыркаю, все же умудряюсь выпрямиться. Как маленький, ей-богу. Едва поворачиваюсь лицом к мужчине, как тут же попадаю в плотное кольцо рук. ни пошевелиться, ни вздохнуть, так как прижата к груди, ни даже взгляда отвести, хотя и отводить-то не хочется. Особенно, когда Давид губами впивается в мои губы, не давая возможности еще и дышать. Так волнительно, что голова тут же идет кругом, просто отказывают все мыслимые и немыслимые тормоза, когда он рядом. Даже если просто целует или заигрывает. Мне так хочется всегда продлить эти счастливые мгновения подольше. «Ну надо же, голубки!» Слышу я сбоку знакомый мужской голос, а сердце замирает на какое-то время. Так сильно колотится, что сейчас, походу, выпрыгнет из груди. «Не помешал?» — умничает Марк, хотя мы так и стоим с Давидом рядом, обнявшись. «Помешал», — ворчит мой спутник, кажется, ни грамма не стесняясь и не переживая по поводу того, что Марк застал нас за горяченьким. «Это у меня начинается паника, а монстр, не зря же его так прозвали, спокоен, как удав. По крайней мере, ни нервозности, ни всплеска эмоций за ним не наблюдается. Мне бы его уверенность. Так страшно, что колени начинают подкашиваться. Тогда извиняюсь». Все так же ехидничает Марк, видимо, пытаясь вывести Давида из себя. Последний взгляд любимых глаз, и мой спутник выпускает меня из объятий. Нехотя, но все же делает шаг назад и поворачивает голову в сторону Марка. «Надо же, со свитой, трус, самый настоящий!» Два дебила торчат на пороге, заслоняя собой весь дверной проем. «Идиоты, по-другому и не скажешь». Неужели думают, что Давид способен на подлость? По себе людей судить не стоит, хотя кому я это объясняю? Марк ублюдок, каких еще стоит поискать? Только вот взгляд, которому надаривает Давида, мне не нравится. Пакость задумал, тут даже к гадалке не ходи, особенно зная его гнилую натуру. Мне страшно за Давида. Что сейчас полезет на рожон? Стоит лишь Марку спровоцировать конфликт.